Соло. Тот, кого ждали. Мой приход. Когда я был назначен директором захудалой общеобразовательной кошачьей школы, одной из множеств в нашем городе, то прекрасно знал, чего хочу, и настроен был решительно. Сделаю из рассадника проблем приличное образовательное заведение, не хуже других. Кто такой директор школы? Педагог? Экономист? Юрист? Хозяйственник? Мне не пришлось рассуждать на эту тему. Кто я такой, узнали все мигом. Стоило мне подняться на крыльцо в свой первый рабочий день. Это был именно день. Время чуть позже полудня. Я шел без объявления и предварительного звонка. Меня никто не ждал, просто знали, что должен на днях появиться новый директор. Предыдущего, проворовавшегося, с почетом отправили на пенсию, дав до нее доработать, чтобы не посадить за хищение. Я, естественно, заранее навел справки о коллективе, послушал сплетни, познакомился со статистикой. Успеваемость, общественная активность, правонарушения. Ждали меня большие неприятности, но это как раз соответствовало моей специализации. Не успел я войти в здание веренной мне школы, трехэтажное, вход с заднего двора, крылечко в трещинах, как меня чуть не сбила с лап вылетевшая толпа школьников. Поймав одного, самого юркого и готового из штанов вылезти, лишь бы освободиться из моих лап, я поднес его поближе к глазам. Решил проверить на практике прием, с которого начиналось мое обучение. «Ты кто, дядя?» Не выдержав цепкости моих лап, заносчиво, визгливо подал голос котенок-среднешкольник. Плевать ему было на мой взрослый, ледяной и суровый взгляд. Засранец и в незавидной позиции, в подвешенном состоянии, умудрялся нагло ухмыляться. Я знал, что невербальные приемы безнадежно устарели. Никто на них и ухом не ведет. Моя практика в человеческом мире наглядно это показала. Подлые понимают и ждут подлости. На действие должно быть противодействие. Остальное для них показатель слабости. Учуять запах курева от школьника было нетрудно. Не надо и принюхиваться. Я не вспылил, не разозлился. Кто он мне? Никто. Первый, узнавший, кто я и для чего. Я притащил его в свой кабинет. Учителя любезно показали, где тот располагается, безошибочно распознав во мне власть. Кинул дринцо на стул, положил портфель на свой стол и отрывисто представился. «Барс Львович, директор, твое имя». Я отошел от ученика, чтобы разглядеть его в целом. Малорослый, неприятный и непростой подросток. Я дал ему возможность самому исправить положение, но тот довольно быстро оправился от неожиданного поворота нечаянного знакомства. Испуг из глаз исчез, паршивец развалился на стуле и развязно заявил: «Имя мое, оно очень известное, да». «О запрете курения знаешь?» Я не склонен был долго разговаривать о правах, обязанностях, чести и совести перед дерьмом. Если я и волновался, что погорячился, то все мои тревоги пропали, стоило ему нагло замяукать. Встретились два одиночества. Ну, наглец, похоже, намеревался инициативу взять на себя. Лишь бы через пару минут не начал учить, как мне работать. «И нарушаешь», — ровно уточнил я. «И что?» — с вызовом спросил подросток, прекрасно понимая, что ничего, кроме порицания, я сделать ему не могу. «Обоняние потеряешь». «И что? Вам всем плевать, не так, что ли?» Дозвон я сделал, как донес нахала в кабинет. Ответить на проблемный вопрос своего ученика с известным именем я не успел. Испуганная секретарша вбежала, две собаки в форме пожаловали. Их морды были мне знакомы, а им моя, поэтому мы слов тратить не стали. Я показал глазами на нарушителя. Один из нарядов взял его за шкирку и повторил прием, приблизил его к своей морде. Тут-то я увидел по испуганной мордочке котенка, что прием-то работает. Нагнал полицейский на него страха. Пес негромко заметил: «Наш клиент!» Учуял запах. Второй пес сел за стол и начал заполнять протокол. «Его личное дело. Попросил я секретаршу, но та лишь в страхе сжалась к стеночке. Пришлось искать самому. Псу подросток и имя свое известное сказал, и адрес, и имена родителей. Я так и познакомился с ним. Когда документы оказались в лапах пишущего пса, подросток, задергавшись, начал вопить. «Не имеете права! Не имеете права!» Но обученные псы не обращали внимания на его вопли. Это не пофигисты коты и сердобольные кошки. Собаки службу знают. Я поставил свою подпись в протоколе, и псы, по-прежнему не обращая внимания на душераздирающие вопли, унесли нарушителя вон на глазах школьных кошек. Я вышел из кабинета. Тут же меня кольцом доверчиво окружили пожилые и старые кошки, глядя на меня, как на спасителя. Вот это да! Я думал, мне сейчас устроить демонстрацию по поводу моей жестокости к несчастному котеночку. Я молча разглядывал учительниц. Кажется, самая молодая — это секретарша. Не нравится она мне. Сколько лет, интересно, она работает? Не приложила ли лапу к хищениям? Может, прежний директор не столь был виноват? Не сейчас. Позже разберемся. «Педагогический коллектив в сборе?» — спросил я, ничуть не стесняясь. Кошки согласно закивали. Ни одного кота. «Куда его?» — в свою очередь спросила одна из учительниц, явно считая случившееся хорошей новостью. «На принудительное перевоспитание. Вернется через 2 недели». «А вы имеете право?» — задала резонный вопрос другая кошка сдержанно. «Вот оно. Главное. Превышение полномочий котами в собачьем мире строго наказывается. Но это не значит, что надо потакать всякой дряни». В ответ я протянул свое удостоверение. Документ пошел гулять по лапам, пока не вернулся ко мне. Я услышал невольный общий вздох облегчения. Защитник появился. На меня смотрели с надеждой. «Есть у меня права. Даже более того. Кто такой директор школы? Педагог? Экономист? Юрист? Хозяйственник?» «Здравствуйте, дети. Приветствую, учителя. Я тот, кого вы все давно ждали. Ваш кризис-директор. Барс Львович Леопардов». Следующие подвиги. Рассказываю подробно о своих первых часах пребывания на посту директора для того, чтобы бегло показать, что творилось в школе до меня, а также похвалить свою удачу. С рождения чувствовал в себе крохотную активную часть, везение, интуицию, и полагался на нее, а она меня не раз выручала. Мне нередко завидовали друзья-приятели. «Везет тебе, Барс!» А я молча думал, это не мне везет, это я такой. Повезло мне и с Рыжиком, подростком, которого я пристроил по способностям, борясь за чистоту рядов. Имя-то какое! Вспомнил его, заносчивое. «Имя у меня известное!» В человеческом мире подобную кличку давали котенку люди, веря, что он принесет счастье. Сколько на подростке висело подвигов! Курение самое безобидное. Он был настоящий правонарушитель. Боялись его и дети, и учителя, а по закону можно было лишь пожурить. К чему тут привык? И в грош не ставил ни закон, ни правила школы, но на любое правило бывает исключение. У кризис-директора есть особое полномочие. Ради работы на результат разрешено действовать жестко и рисковать. В данном случае мой риск был куда как оправдан, да и в первый год мне помогал мой наставник. Морально я был не один. Как известно, потянешь за ниточку, распустишь весь свитер. Главное не запутаться. На следующий день явилась ко мне пьяная многодетная кошка, мать Рыжика. Тут тоже бесполезно было гипнотизировать взглядом. Ее вид — нетрезвое состояние. Претензии я молча стерпел, заметив злорадную улыбочку своей секретарши. О своей многодетности и тяжелой судьбе мамашка прогорланила мне с порога вместо приветствия. Эту я решил наказать по заслугам. В отличие от своего сынка, кошка была взрослой, за свои действия отвечать должна. «И что вам нужно?» Не вставая из-за стола, строго спросил я. До ее визита я пытался разобраться в документах, многодетная мать меня отвлекла от работы. В документации царил хаос. Секретарша на все мои запросы хлопала глазами, всем видом выражая непонимание. Или она беспробудная дура, или слишком умная кошка. Надумала вредительствовать. Неужели она полагает, что я не умею действовать из-под тишка? Я же кот и мстить умею. «Моего сына из-за вас вчера забрали псы!» — истерично завопила в ответ родительница Рыжика. «А почему вы пришли сегодня, а не вчера?» Кошка, как и ее сын недавно, смутилась ненадолго. Нашлась. «У меня дети!» «Сколько?» «Пятеро!» «Все школьники?» «Да». «Нашей школы?» «Да». Я снял с уроков учителей. Секретарша почти с радостью побежала их звать. Хоть что-то смогла сделать. Выяснилось, что из 5 оставшихся котят в школе 2 младшие девочки. «Остальные дома?» — спросил я. «Откуда я знаю?» — мяукнула мать. «То есть вы не знаете, где они находятся?» — уточнил я. Многодетная мать в тот день домой не вернулась. Ее увезли на обследование. Через полчаса включились псы из опеки. Не любят они кошек, гуляющих сами по себе. Котят, никому не нужных после этого, много. Псы разыскали 3 прогульщиков без труда. Те больше года не появлялись в школе, промышляли бродяжничеством, дома даже не ночевали. Зачем в школу ходить? Все равно переведут, они ж несовершеннолетние. Собачий наряд предложил проводить рейды среди школьников. Я дал свое согласие. Те приезжали в перемену, проверяли посещаемость, внешний вид, готовность к урокам, некоторых обнюхивали. И учителей, и детей поражало, что я спокойно сотрудничаю с собаками, отношусь к ним, как и они ко мне по-деловому. Кажется, и этим я свой авторитет повысил в глазах кошек и котят. Они оценивали мое отношение к собакам как не кошачье бесстрашие, я же в душе посмеивался. Знали бы вы, где я учился и с кем. Я не стал выжидать да высиживать. Провел планерку, обязал учителей в 3 дня известить родителей о тотальном тестировании школьников на употребление наркотических веществ. Валом повалили родители, а моя секретарша с удовольствием провожала каждого в кабинет. «Не имеете права!» — самый главный довод котов и кошек. «Жалуйтесь». «Или переводите своих детей в школу получше». Монотонно отвечал я, изображая автоответчик, не забыв взять с них подпись об их отказе от тестирования. Без него ни один из учеников не имел права приступить к занятиям. Кто-то так и сделал. Сменил школу, другие занялись доносами и сплетнями, но тестирование было проведено, а по его итогам и обследование. Несколько котят из разных классов после обследования не вернулись. Пришли бумаги, что они исключены из обычной школы и находятся на лечении в закрытом учреждении. Там и учатся. К их родителям пришли псы в форме. Дела завели за то, что не исполняли свои обязанности, не следили за воспитанием своих детей. Кое-кого из родителей лишили родительских прав, а других, как опасных, забрали в лечебницу. После таких крутых мер результат был. Наконец-то можно было обратить внимание на учебу. Никто на переменах не курил, на уроках не дерзил. Школа перестала напоминать проходной двор и странно приимный дом. Дети внешне больше походили на учеников. Приходить ко мне стало дурной приметой для родителей. Можно и не вернуться. Скоро вернулся Рыжик. Послушный, адекватный, со всеми здоровавшийся. Не берусь судить, что повлияло на него. Тесное общение с собаками в форме или то, что он в том же заведении встретился с 3 братьями-бродягами. Он жил с матерью и 2 сестрами. Кошки сделали предупреждение и поставили на контроль. То есть периодически пес приходил к ним в дом проверить, как семья живет и есть ли возможность у детей учиться. Старший тоже был. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Был на контроле у собак. Я лично секретарше не доверил. Сформировал список детей с зависимостью. Вызвав их родителей, я поставил кошек и котов перед выбором. Или они сами лечат своих детей, или их пролечат за государственный счет. «В таком виде они опасны, но пока их возможно вылечить», — сказал я. Странное дело. Я думал, опять начнутся угрозы и жалобы на притеснение, но за небольшими исключениями обернулось слезами и просьбами о помощи. Дети давно их не слушаются, не имеют к родителям родственных чувств. Мне удалось прийти к согласию с взрослыми. Итак, опасный элемент был изъят из школьного контингента. Скажу откровенно, это было не только зрительное изменение. У кого-то перевернулось сознание от того, что школьники перестали приходить на занятия нетрезвыми или отсутствовать четвертями. Некоторые кошки считали, что вернулся золотой век их профессиональной деятельности. Учителей стало слышно. Их требования выполнялись. По первому зову появлялся я в случае конфликта, и мало-помалу учебный процесс стал всеобщим и непрерывным. Это все было не быстро, затратно по времени и силам. Я в то время чаще спал у себя в кабинете, чем ездил домой. Но главное — результат, не так ли? Уже можно было переключиться и на внешний вид школы. Начал с простого. Велел повесить в рекреации тюлевые занавески вместо допотопных и видавших виды. По их состоянию я проверял настрой школы. Висели, не шелохнувшись. Учителя, работавшие не один год, опять мое простое решение приняли слишком близко к сердцу. «Как? Директор выделяет средства на школьные занавески? Сам покупает? На все этажи? Такие дорогие?» «Вот это мужчина, вот это директор!» Мне приятен был ажиотаж, которого я не ждал, но я также думал, что же у вас тут творилось, если пустая мелочь вызывает восторг? Не спорю, на глазах стало наряднее, но впадать в экзальтацию, взахлеб мяукать, долго говорить о том. Складывалось впечатление, уйди я сейчас с директорства. У моих коллег покупка занавесок отложится самым главным решением моей деятельности. Что ж, может, они и правы. С этого надо было начинать. Секретаршу я терпел больше месяца, а потом ей пришло повышение. Я лапу к тому приложил. Коллектив отпраздновал уход самой молодой и ленивой, или все-таки наглой, кошки школы. С документацией пришлось покопаться мне самому. Я не забыл намекнуть о том собакам, ее будущим работодателям. Та ушла, самодовольно представляя, как на хлебном месте будет в зеркало на себя смотреть да пасьянс в компе раскладывать. Размечталась. В деканате моей альма-матер такая нервотрепка и текучка, что, хо-хо, милые мои. Ничего, собаки научат ее родину любить. Оформил переводом, чтобы не смогла вернуться, срочно нанял другую. В идеале я бы взял и лису. Показал бы бывшей однокурснице, чего достиг. Предоставил бы приятельнице рабочее место, а стать ее начальником было бы просто здорово. Жаль, конечно, что идея неосуществима. Впрочем, Элиса подождет. Пусть помается со своим гением. Сейчас другое важно. Наконец-то единомышленник. Прошел год, и я стал директорствовать самостоятельно, без советов наставника. За это время порядок я навел везде, кроме образовательной составляющей. В следующем сентябре школьники заходили с парадного входа, ремонт был проведен, учились в обновленных кабинетах, по новым учебникам с использованием техники. Много чего сделал я. Но вот с образованием вышел пробел. Не мой конек, не мой профиль. Образовательные программы. Не бельмеса я в них, а это значит, любая учебная кошка обведет меня вокруг пальца. В глазах коллектива я по-прежнему был молодцовый молодец. Я знал, кошки хвастались и гордились мной. Я в ответ их поддерживал как мог, но наши хорошие отношения проблему не снимали. «Школа должна выделяться. Ищи свою фишку», — учил меня в свое время наставник. «Нельзя останавливаться на достигнутом. Одни проблемы решил, надо браться за другие. Я не собираюсь всю жизнь торчать в этой школе. Чтобы пришел перевод, необходимы высокие результаты, в чем угодно, но лучше, конечно, в успеваемости. Это сработает безотказно. На нее смотрят в первую очередь. Лицензию продлят не глядя, статус школы повысят, уклон и не один разрешат». Что сказать? Мои пенсионерки дело знали. Опыт, добросовестность, ответственность — все при них. Но требовать от них горения, развития... Из двоек вылезли, ну и ладно. Программу освоили целиком. Хорошо. Силы не те, пенсия в кармане. То, что для меня было не очень, для них выглядело вполне и очень даже. Для горения и развития необходима молодежь. Я общался со своими бывшими однокурсниками, особенно с теми, кому, как и мне, досталась общеобразовательная школа. Один жаловался на бабский коллектив. «Ага, как же, Барс, горят они синим пламенем. У меня половина молодых, знаешь, чем они занимаются? Тряпки меряют, в учительскую зайти боюсь. Начнешь критиковать, губы надуют. А некоторые вообще на больничные сядут. Старые кошки за себя и за них работают. Вот такое у нас развитие, Барс». Другой, наоборот, находился скорее в мужском педагогическом коллективе, чем в женском. Нам он жаловался, что вечно вынужден был спорить с педагогами-котами, которые глаза ему кололи отсутствием опыта. Я даже почти договорился с приятелем. Тому было бы на руку потерять один критикующий его голос. Пригласить к себе кота-специалиста из его школы, пусть не молодой, но толковый. Но опытный кот в последний момент отказался, предпочел своего директора. В управлении образованием я появлялся с редкой настойчивостью, желая узнать, нет ли у них на примете более свежих кадров. Хоть одного. Нет. К сожалению, никто не обращался. Пусть выручает старая гвардия. Выручать-то она выручала, но могла и подвести однажды. Заупрямилась и закапризничала старая кошка, учительница физики. Обидевшись на пустяк, написала заявление по собственному желанию через месяц после начала учебного года. Возможно, она надеялась на то, что я ее буду упрашивать поработать, а я подписал заявление, отпустив ее отдыхать. Таким образом, возникла вакансия, которую срочно нужно было заткнуть. Я уже намеревался обзванивать другие школы, спрашивая физиков, не хотят ли они подработать на совмещении. Как мне улыбнулась удача. В управлении образования хитро прикрыли глаза на мой немой вопрос. «Везет вам, Барс Львович. Вчера приходил кот. Вот его данные». Кота было слышно с первого дня. Отчаяние его я никого никогда не видал. Физик был старше меня, но не пенсионер и кот. Его так и звали. В его документах только одно слово. Я придумал звать его «Мсье Кот». Тот был настоящий труженик. И физику, и труды в мастерских вел. Дежурство? Пожалуйста. Сам отдежурит, еще старшеклассников заставит. Интересный, деятельный, толковый, вечно с детьми. Не уверен, что тот знает одну физику. По-моему, он разбирается во многих областях. Его строгий вопль слышен издалека. Грубоват с мальчишками, но с ними так и надо. В то же время он спокойно обращался к ученикам, предупредительно к коллегам. Я сделал все возможное, чтобы того не сманили в другую школу. За умными котами среднего возраста ведется настоящая охота. Он подписал контракт, я выбрал ему самый лучший коттедж. С завхозом Василием Васильевичем мы по-мужски поладили, и тот понимал меня с полувзгляда. У него и жалование не вычиталось за уборку его дома, его кабинет был оснащен лучше всех остальных, А в выходной я приглашал его то к себе в гости, то предлагал показать город. Кот был приезжим. Он за хлопоты благодарил, бывало отказывался от визитов, а случалось соглашался. Вел себя вне школы тихо, одевался скромно, но смотрел на меня с улыбкой в глазах. Я не лез к нему с расспросами, о себе не рассказывал. Из всего сказанного мной кота заинтересовало, что я на протяжении всей жизни привык спокойно общаться с собаками, как и те со мной. «Вы считаете такое нормальным, Барс Львович?» Помолчав, уточнил он. Я зазвал его в ресторан посидеть после трудовой недели. Между запеченной рыбой и рыбными котлетами мы разговорились по душам. «Разве я, по-вашему, чем-то отличаюсь от нормального кота, месье кот?» С улыбкой спросил я. «Говорят, что все коты — психопаты», — заметил тот. «Если о нормальности говорить. Надеюсь, Барс Львович, что все у вас с психикой хорошо. Знаете, я недавно думал о чем-то подобном». Кот мечтательно улыбнулся, вперев умный взгляд вдаль. «Наши котята — такие олухи, живут в собачьем мире. И что вы надумали?» Замер я. «Мы преподаем математику им, физику, прочее. А надо первым делом ввести предмет «Основы безопасности кошачьей жизни», где готовить их к окружающему взрослому миру, собачьему миру. Как вы это представляете, месье кот?» Я налил ему в фужер вина. Тот посмотрел на цвет напитка, но не притронулся. «Ничего особо нового. Пусть будет хоть час в неделю. Зачетная система. Никаких домашних заданий. Теория и тут же практика. В год 35 уроков. Программу накидать не проблема. Я взял стойку не хуже собаки. Фишка! Вот она! Если в школе будут во всех классах вестись подобные уроки, это выделит школу из всех. Свежая идея. Но кот прав, не новое, востребованное. Знаете, сколько между сказанным и сделанным может быть? Пропасть. Я не напоминал коту. Все-таки сказано было в неформальной обстановке, он не обязан. На третий день физик пришел и сунул в руки готовую программу. Я, ни слова не понимая, передоверил все завучу. Согласовав с управлением образования, я назначил месье кота вести ОБКЖ. Не урок. Факультатив, пока только в старших классах, всего 4 часа. Я не ошибся в месье. Тот был прирожденным котом, прекрасно понимающим любую собачью опасность. Я, бок о бок, живший с собаками, так бы не смог разъяснить и предупредить. Предмет был не теория, не практика, а слияние нескольких дисциплин. И физкультура, и медицина, и обществознание, даже домоводство. Старшеклассники не думали пропускать такое. Настолько это было интересно и жизненно. Впервые учитель грамотно говорил не о заоблачных высях, не об абстрактных знаниях, а о том, с чем сталкивается ежедневно любой котенок. Через год ОБКЖ ввели в нашей школе уроком в качестве эксперимента. Через 2 – обязательным во всех школах. Я заручился поддержкой псов из опеки, полиции, патрульной службы. За 2 года провел статистику. Процент естественных потерь среди наших учеников стал ниже. Правительство поддержало инициативу мою и месье кота. Потому и появился везде новый учебный предмет. Начался конкурс учебников. Кот написал проект своего и затмил всех ученых котов. А школа получила грант. Начались олимпиады и слеты по АБКЖ. Наши дети были лучшими. Коту повысили квалификацию, задним числом присвоили ученую степень, иначе бы он не имел права стать автором учебника. Начали сманивать другие школы, предложили место в управлении образованием. Со своей стороны я настаивал, чтобы тот взял на себя пост завуча. Кот отказался. «Не мое, Барс Львович, не люблю с бумажками». Школа — это дети, образование, книги, беседы. Если выбирать, то выбрал бы обычные уроки. Я не стал возражать. Хоть и считал коллегу неправым, выполняет-то он часть работы завуча. Деньгами-то Снежанна Кузьминична с ним не делится. Тот такими глупостями не интересовался, как сплетнями и интригами, а я старался уважать единомышленника. Заговорили в управлении о моем переводе. На всех совещаниях в пример приводили. Я молчал, а когда нужно было высказаться, отказался. Считаю, что еще не все сделал для данной школы. Хотел бы продолжить начатое. Я сама сдержанность. Что у меня было на уме? Я почти не кривил душой. Я действительно не все сделал. Взять хотел. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Хотя бы мои немолодые кадры. Но верно было и то, что я сам не хотел покидать школу, пришедшую в норму моим попечением. От добра добра не ищут. Кто его знает, как там будет на новом месте. А здесь у меня добрый коллектив, умница кот. Поработаем еще!